На дракаре мне удалось поспать как следует. Я просто-напросто растянулся на корме, натянул на голову кожаную покрышку и отключился без снов и ощущений. Когда я проснулся, было за полдень. Дракар двигался ходко, солнце пекло, во сне я вспотел. Все, кроме смены гребцов, спали тоже. Хотя нет, не все. Нед сидел на корме, а Джек прочно держал кормовое весло. Они негромко разговаривали. Совершенно спокойно, как и положено, разговаривать старым друзьям, если не считать, что маску Нед носит, потому что Джек когда-то снес ему часть нижней челюсти. «Добрый день!» — я сел. «Что у нас за бортом?» «Вода!» — отозвался Джек, передавая весло Неду. Ловко вскочив на борт, он неспешно перебрался на нос и устроился там возле самой головы, а я поднялся на корму. Нед отстраненно посмотрел на меня, небрежно опираясь на резную рукоять. «Выспался?» — неожиданно спросил он. «Ты сумеешь провести дракар по мелям?» — вместо ответа спросил я. Нед наклонил голову, чуть переложил весло и сильным голосом затянул. Подумал я. Не худший вариант, если подумать. А вода, взбитая веслами в пену, бежала за бортом от носа к корме.